Наутро выяснилось, что Галка с Сережей на рынок сегодня не идут, а берут детей и едут за город на дачу к Сережкиной тетке. У нее юбилей. У нас с Аськой неожиданно возник свободный день, который мы могли провести только вдвоем. «Ну, куда пойдем?» — спросила я свое синеглазое сокровище, когда соседское семейство, шумом погрузившись в машину, уехало на дачу. «В зоопарк», — немедленно ответила Аська. Я вспомнила, как часто в последнее время бывала на Зверинской улице рядом с зоопарком. Мне порядочно надоело это место. «Может быть, куда-нибудь еще?» «Нет, в зоопарк», — заныла Аська. «Ты ведь обещала пойти посмотреть на жирафочку, маленькую. Сейчас как раз тепло. А потом будет холодно, жирафов переведут на зимние квартиры. Там на них смотреть неинтересно». Месяц назад в зоопарке родился жирафенок, девочка. Ее назвали Дианой в честь погибшей английской принцессы. В нашем городе вообще-то зоопарк плохой, но жирафы живут в просторном вольере и чувствуют себя неплохо, во всяком случае усиленно размножаются. «А Наташа не обидится, что ты не подождала ее и сама пошла в зоопарк?» — привела я последнюю причину. «Ах, ну что ты, мама, ты будто не знаешь, что если идти с Наташкой, то обязательно навяжут Стасика, а он невозможный ребенок, совершенно не умеет себя вести в общественных местах», — ответила Аська Галкиным голосом. «Он не невозможный, а просто маленький, и вы должны это понимать», — начала я воспитательную работу. «Ну так идем в зоопарк сегодня», — перебила меня Аська. «Конечно, идем. Разве я могу ей в чем-то отказать?» Мы принарядились и отправились. В зоопарке играла музыка, светило солнце и было много народу. Ездили пони, запряженные в яркие тележки. От этого развлечения Аська отказалась и потянула меня к жирафам. Маленькая Диана чувствовала себя прекрасно, гуляла в отгороженном участке вольера рядом с мамой. Остальные жирафы тоже были очень красивые. Мы еще прогулялись к хищникам семейства кошачьих, где два львенка терзали папу льва, не давая ему впасть в сладкий послеобеденный сон. Один дергал льва за кисточку на хвосте, а другой драл гриву. Отец этих хулиганов долго терпел, а потом не выдержал и отвесил им мягкой лапой такого шлепка, что они отлетели в дальний угол клетки. В который раз, подивившись тому, что все мужчины одинаковы, я повела Аську к обезьянам. В обезьяннике была огромная толпа. Все пришли посмотреть на орангутанга Монику, у которой не так давно открылись художественные способности. Скорчившись на полу клетки, Моника действительно рисовала. Что уж там у нее выходило, было не рассмотреть. Сама Моника мне не очень понравилась, но я вообще не люблю обезьян. После обезьянника Аська устала, и мы решили уходить. Чтобы ребенок испытал все удовольствия, надо было сводить ее еще в кафе, накормить там мороженым, а потом возвращаться домой, чтобы успеть на диснеевские мультфильмы по телевизору. Мы вышли из зоопарка и пошли в противоположную от метро сторону. Там в трех кварталах ходьбы открылось новое кафе «Папирус». Я слышала от приятельницы, что это вполне приличное заведение, куда можно прийти с ребенком, и цены не очень высоки. «Какая красивая дочка, похожа на маму», — услышала я за спиной. На такой комплимент любая женщина не сможет не ответить улыбкой. Я повернулась и увидела Карамазова. Опять мы встретились почти на том же самом месте. Очевидно, он живет где-то рядом. «Здравствуйте, Николай Петрович!» «Добрый день, милые дамы!» «Такая большая дочка у такой молоденькой мамы!» «Но сомнений нет, очень-очень похожи!» «На самом деле для такой дочки возраст мой вполне подходящий. Аське 6, мне 28, но старичку в его годы все молодые женщины кажутся девчонками. «Как же зовут прелестное дитя?» Но Аська почему-то надулась и не захотела ответить. «Анастасия, Настя. Чудесное имя. Мы были в зоопарке, а теперь идем вон в то кафе, есть мороженое. Прелестное времяпрепровождение. Желаю удачи. Кланяйтесь, Мария Михайловна. Я тоже решила не ударить в грязь лицом и изъясняться прилично». Всенепременнейшее Карамазов на прощание вежливо приподнял шляпу. «Ты что, Ася, так некрасиво себя вела?» «Он мне не понравился», — заявила Аська. «Говорит странно». «Это раньше так выражались, давно», —